Анна Старобинец. «В логове волка». Повесть. Серия «Зверский детектив». Москва. Клевер Медиа Групп, 2016 год. Категория 7+. Аннотация. Анна Старобинец успела сменить несколько профессий, прежде чем поняла, что больше всего на свете любит сочинять истории, от которых невозможно оторваться. Сегодня ее книги переведены на множество языков, удостоены литературных премий, по ним сняты фильмы. Для взрослых Старобинец пишет страшные завораживающие сказки, за которые ее успели окрестить русским Стивеном Кингом. А для детей сказки не страшные, но тоже завораживающие. В «Логове волка» — первая книга серии «Зверский детектив» — ее герои — опытный сыщик Барсук-старший и его правая рука, ловкий и порывистый Барсукот, расследуют самые запутанные преступления.